Дождь перестал. Небо еще щетинилось тучами, но дождь перестал. Марго сказала, что это очень хорошо. Что нет ничего более ужасного и унылого, чем похороны под дождем. Арина не стала спорить. В такой странный и, наверное, скорбный день она решила с Марго не пререкаться. На кладбище у разверстой могилы оказалось малолюдно. Тех, кто пришел проводить Марго в последний путь, можно было пересчитать по пальцам одной руки. И это если принять во внимание двух могильщиков. Зойку Змеюку и бабу Валю Арина узнала сразу. Они стояли у закрытого гроба, обнявшись, словно две сиротки. Баба Валя плакала. По морщинистым щекам катились крупные слезы. Она утирала их уголком черной траурной косынки. Зойка прятала глаза за солнцезащитными очками в пол лица. Именно за такими очками прячут скорбь элегантные леди в заграничных фильмах. Наверное, Зойка любила заграничные фильмы и знала толк в траурной элегантности. В руке она сжимала белоснежный платочек, который зачем-то подносила к носу, словно обнюхивая. «Вот гадина!» Марго стояла, скрестив руки на груди, и не сводила гневного взгляда со своей, теперь уже однозначно бывшей подруги. «Это же мои очки! Настоящая Шанель! Я отдала за них чертову кучу денег, а она нацепила! Воровка! Сейчас все мои вещи к рукам приберет! Еще и Джафарика!» Она не договорила, тихо всхлипнула, устремив взгляд в сторону от Зойки. Там на дорожке стоял мужчина кавказской наружности, невысокий, коренастый, с сизым от щетины лицом. Он неловко сжимал в широкой ладони букет из белых роз. Черные глаза его под кустистыми бровями поблескивали то ли гневно, то ли горестно. «Джафарик», — сказала Марго ласково, — «пришел и цветочки принес. Смотри, какой роскошный букет». Букет и в самом деле был роскошным. И единственным на этих похоронах. Арина согласно кивнула. То, что Джафарик пришел на похороны, показалось ей очень важным и правильным. И Марго, которая с самого утра то билась в истерике, то делалась подозрительно тихой, увидев своего Джафарика, сразу успокоилась, расправила плечи, перестала испуганно коситься на обтянутый пурпурным атласом закрытый гроб. Наверное, потому что осознала, есть люди, скорбящие по ней искренне, не демонстрирующие горе, а испытывающие его на самом деле. «Белые розы, мои любимые», — сказала она с умилением. «И как много! Это же бешеные деньжище! А Джафарик не пожалел». Она вдруг всхлипнула, готовая разрыдаться. «Не надо, Марго», — попросила Арина шепотом. «Не плачь». «Я не плачу. Больно мне надо плакать. Я, если хочешь знать, наоборот. Радуюсь. Он ведь мог и не приходить. Все равно меня не вернешь. А он пришел. Цветы принес». Марго снова всхлипнула, но тут же сказала уже совершенно другим, удивленным тоном. «А этих какой черт принес?» По дорожке между двумя рядами свежих могил медленно двигалась странная процессия, возглавляла которую высокая стройная дама в черном платье-футляре и широкополой шляпе, закрывающей пол лица. В отличие от Зойки, тщетно пытавшейся выглядеть элегантно, дама, в одежде которой все казалось безупречным, начиная от остроносых лодочек и заканчивая антикварной камеей на груди, была сама элегантность. Следом как-то дёрганно, словно пританцовывая, двигалась то ли девочка-подросток, то ли сильно молодящаяся женщина в черных джинсах, ботинках на тракторном ходу, в потертой косухе и повязанной по-пиратски черной бандане. На сгибе ее локтя болтался мотоциклетный шлем. Третьей шла дама, похожая на учительницу. Мышина серым шерстяным костюмом, унылым пучком на затылке, туфлями на невысоких устойчивых каблуках и сумкой-портфелем, зажатой под мышкой. Эта женщина, которую про себя Арина окрестила училкой, внимательно смотрела себе под ноги, как будто шла по топкому болоту, а не по выложенной тротуарной плиткой дорожке. Следом, тяжело переваливаясь на слоновьих ногах и обмахиваясь расписным веером, шагала невероятно тучная дама в черном безразмерном балахоне. Ее круглое лицо, состоящее, казалось, из сплошных подбородков, выражало крайнюю степень страдания. Арина ее понимала. При таком весе любая прогулка – сущая мука. Наверное, причиной тому был контраст, но следующая за толстухой пожилая женщина выглядела совсем уж миниатюрной, почти карлицей. Она оказалась муглолицей, с азиатским разрезом глаз и выдающимся крючковатым носом. Замыкала процессию девушка-блондинка в черной замшевой куртке, мини-юбке и высоких ботфортах. Вид у нее был несколько игривый, никак не вяжущийся со скорбностью момента. Вся эта странная процессия медленно, но уверенно двигалась к могиле Марго. «Кто это?» — шепотом спросила Арина. Они с Марго прятались за широким надгробием, так, чтобы не привлекать внимания, но при том в деталях видеть все, что происходит. «Это они!» — сказала Марго со странной смесью гордости и злости. «Вот уж не думала, что удостоюсь! Они из круга?» Легкий интерес перерос в жаркое, совсем уж неприличное любопытство. Впервые в жизни Арина видела ведьм. Ну, или тех, кто считает себя таковыми. И что же? Ничего не изменилось ни в ней, ни в окружающем мире. Черная ведьмакова кровь никак не отреагировала на присутствие подобных Арине. Не распознала в этих странных дамах ни коллег, ни конкуренток. Может, расстояние слишком велико? Или дамочки вовсе не ведьмы? Или она сама недостаточно сильна, чтобы почуять сверхспособности в других? «Из круга», — отозвалась Марго. «Чего это они?» «А которая из них та? Малолетка?» По описанию, на роль ведьмочки, отвергшей кандидатуру Марго, больше всех подходила сексапильная блондинка. «А вот она как раз и не пришла», — гадалка презрительно сощурилась. «Наверное, совесть замучила. Дамы из круга?» Назвать их ведьмами не поворачивался язык. Остановились чуть в стороне. Они не выглядели скорбящими, скорее, озабоченными. «Хоть бы цветочек принесли, кошки драные», — проворчала Марго за Арининой спиной. Приперлись с пустыми руками, как Зойка. «Стоят, как на именинах. Красуются!» «Помолчи, пожалуйста», — попросила Арина. Нет, они не стояли, как на именинах. Они стояли кругом, лицом друг к другу, спинами к остальному миру. И в этом их кругу что-то происходило. Что-то такое, что заставило кровь Арины быстрее течь по жилам. Она упустила момент, когда круг распался, и от него отделилась карлица. Женщина двигалась плавной скользящей походкой. Голова ее медленно поворачивалась из стороны в сторону, как радар. Наверное, поэтому казалось, что карлица что-то выискивает или, скорее, вынюхивает. «Что она делает?» — спросила Арина. «Тихо!» — шикнула на нее Марго. «Это Анук. Она ищет». «Что?» «Не что, а кого. Она ищет мертвые души». «Как?» «По запаху». «Значит, и в самом деле вынюхивает. Вот дела». Анук, которая способна по запаху отыскать мертвую душу, вдруг застыла, всем корпусом развернувшись в их сторону. «Прячься!» — велела Марго, и Арина, повинуясь скорее не команде, а инстинкту, нырнула за надгробие. «Она ищет меня!» — прозвучал прямо у нее в голове голос гадалки. Оказывается, и так можно. Призрак способен уйти на еще более глубокий уровень реальности. «Только молчи! Ничего не отвечай!» «Я и молчу!» — подумала Арина. «Вот и правильно. Потому что Ямаха — это та, что со шлемом. Может нас слышать. То есть меня». Словно и в самом деле что-то услышав, байкерша со странным именем Ямаха развернулась в их сторону, выдернула из ушей наушники. Вот, оказывается, почему она двигалась так странно, пританцовывая. Потому что в ушах у нее наушники, а там музыка. «Что здесь происходит? Кто вы такие?» Визгливый голос Зойки спугнул со старой березы стайку воробьев. Байкерша поморщилась как от боли, сделала знак даме в шляпе. Та ослепительно улыбнулась, даже со своего места Арина видела, какие белые у нее зубы, и сняла с шеи камею. «Не смотри!» — раздался в голове крик Марго. Но как же она могла не смотреть, когда прямо у нее на глазах происходило что-то странное, необычное? Не обращая внимания на вопли Зойки, к которым присоединились неуверенные причитания бабы Вали, дама в шляпе элегантным движением поддернула вверх подол платья и, как на трон, зашла на деревянный ящик, зачем-то оставленный у могилы кладбищенскими служителями. Руку с болтающейся на изящной цепочке камеи она подняла высоко над головой. Камея начала раскачиваться. Сначала медленно, потом все быстрее, как маятник. И дама на строительном ящике тоже стала раскачиваться, как вынырнувшая из мешка факира кобра. А следом в безумном хороводе закружились люди, могила, надгробие и Аринина голова. В сознание ее привела боль. Черная ведьмакова кровь вдруг вскипела, горячей лавой побежала по телу, изнутри врезаясь в черепную коробку, грозясь расколоть ее, как глиняный горшок. Не расколола, просто сделала очень больно и вернула способность мыслить ясно, своими собственными, а не навязанными мыслями. Арина открыла глаза, стерла со щек горячие слезы, выглянула из-за надгробия. Мир остановился, как в детской игре «Море волнуется». Замерли все. И Зойка с широко распахнутым ртом, и баба Валя, и привалившиеся к стволу березы могильщики в обнимку с выпочканными в земле лопатами. Даже воробьи в ветвях. Живыми и деятельными в этом застывшем мире остались лишь незваные гости. Дама в шляпе по девичьей ловко спрыгнула с ящика, повесила камею обратно на шею, вопросительно посмотрела сначала на носатую Анук, потом на Ямаху. «Ничего не могу разобрать». Байкерша пожала плечами. «Что-то фонит. Я ее чую». Анук кивнула. Она так и сказала «чую». «Как зверь». «Она здесь». Смуглый палец с массивным перстнем указал в их сторону. И Арина снова юркнула за надгробие. Марго была рядом. Выглядела она не то чтобы напуганной, скорее заинтригованной. Это успокаивало, но не особо. Все-таки там, у раскрытой могилы, происходило что-то неправильное. «Альбина, ты готова?» Дама в шляпе посмотрела на блондинку. В ответ та передернула острыми плечиками и снисходительно улыбнулась. «А это кто?» — подумала Арина. Не просто так подумала, а явно рассчитывая на ответ. «Это Альбина, она заклинательница!» — послышался в голове голос Марго. «Заклинательница кого?» «А ты сама догадайся!» Конечно, Арина догадалась. Она же не дурочка. Но до чего странно. А заклинательница Альбина уселась на тот самый деревянный ящик, закинула ногу на ногу, полюбовалась горизонтом. «Они хотят со мной поговорить», — шепнула Арина в голове Марго и тут же добавила. «Это становится все интересней. Ты только не мешай мне». Арина и не собиралась. Сказать по правде, ей самой было любопытно. Над застывшим кладбищем поплыл набирающий силу гортанный звук. Арина не сразу поняла, что его издает красотка Альбина. Девичье горло просто не могло породить такое. Но вот ведь породило, и, судя по всему, без особых проблем. Она так увлеклась, что не сразу услышала предупреждающий рык Блэка. Не сразу увидела, как Марго, покачиваясь как пьяная, медленно идет к своей могиле. Первым инстинктивным желанием было не пустить. Остановить это сомнобулическое движение. Но гадалка просила ей не мешать. Марго сама желала пообщаться с этими ведьмами круга. Да и что они ей сделают? Какой вред могут причинить живые мертвецу? Да, Арина могла бы, наверное. Даже наверняка. Но она другая. Не такая, как эти, снова собравшиеся в круг женщины. Марго уже не шла, а плыла над влажной землей. И движение ее все ускорялось. Будто после смерти ей не терпелось поговорить с теми, кто так опрометчиво отверг ее при жизни, выказать злость и обиду. И Арина не знала, хорошо это или плохо, нужно ли ее останавливать. Марго остановил кто-то другой. Или что-то. Стремительный полет оборвался внезапно. Так потерявшая ориентир птица со всей силы врезается в стекло. Марго тоже врезалась, своем растеклась по невидимой преграде, шипением отшатнулась и исчезла из поля зрения и из Арининой головы. В ту же секунду гортанное пение оборвалось. Блондинка вскочила на ноги, завертела головой. «Ничего не понимаю». Из носа Альбины сочилась струйка крови, и она с досадой стерла ее рукавом куртки. Марго ушла, сказала Анук и втянула ноздрями влажный после недавнего дождя воздух, принюхиваясь. «От меня невозможно уйти!» — взвизгнула Альбина и притопнула ногой, как капризный ребенок. «Если я зову, они приходят!» «Успокойся, детка!» Сложенным веером толстуха хлопнула ее по плечу. «Она не обычная покойница, а одна из нас». «Была!» — Альбина посмотрела на нее с неприязнью. «Она была одной из нас до тех пор, пока Флоре не захотелось повыпендриваться!» «Кстати, кто-нибудь знает, где Флора?» — подала голос училка. Голос у нее тоже был учительский, громкий и хорошо поставленный. «А когда эта Флора перед нами отчитывалась?» Альбина запрокинула голову, двумя пальцами зажала кровоточащий нос, прогнусавила. «Она ж у нас индивидуалистка! Дура чокнутая!» «Я звонила Флоре». Дама в шляпе погладила камею. «С ее способностями пообщаться с Марго нам было бы намного проще». «Да какие у нее способности?» — фыркнула Альбина. «Какие могут быть способности у спонтанной? А ты прямо вся такая потомственная!» Усмехнулась толстуха и угрожающе качнула телесами. «Не ссорьтесь, девочки!» Сказала училка таким тоном, что ее сразу захотелось послушаться. Замолчать, сложить руки на парте и выпрямить спинку. «Флора, конечно, сложная девочка, однако очень перспективная. Но власти мы этой перспективной дали слишком много. Тут я с Альбиной согласна», сказала Ямаха. «Чем я Марго не устроила?» «Не понимаю. Если бы не Флора, мы бы не услышали предсказания», произнесла Анук так тихо, что затаившаяся за надгробие Марина едва расслышала. «Да в гробу я его видела!» Снова сорвалась на виск Альбина. «Может, еще и увидишь», оборвала блондинку Ямаха. «С такими вещами не шутят, деточка». «Нам нужно найти Флору», Снова очень тихо сказала Анук. Ее телефон отключен. Дама в шляпе брезгливо рассматривала застывшую соляным столбом Зойку. «Боже, какая безвкусица!» — сказала со вздохом. «Поддельная Шанель!» «Отключенный телефон — это обычное дело!» Толстуха развернула свой веер, обмахнулась. После того, что она услышала... «Бред!» — сказала Ямаха полуутвердительно, полувопросительно. «Ямаха, ты сама прекрасно понимаешь, что это не так!» Толстуха посмотрела на нее с укором. «Ситуация очень серьезная. Еще эта предсказательница не вышла на связь!» Дама в шляпе притопнула ногой, стряхивая с носка туфли налипший ком земли. «У тебя раньше такое случалось?» Она обернулась к Альбине. Вместо ответа та отрицательно мотнула головой. «Это что-то значит», — сказала толстуха. «Да», — согласилась с ней Анук. «Это значит, что у нас большие проблемы». Марго не закончила свое предсказание. В этот момент все женщины осуждающе посмотрели на даму в шляпе. «Что?» — спросила та с вызовом. «Ты помешала, Марго». Анук покачала головой. «Предсказание нельзя прерывать», — поддержала ее Ямаха. «Таков закон! К тому же это очень опасно для предсказывающего». Толстуха поверх веера посмотрела на даму в шляпе. «Она могла умереть именно из-за этого». «Марго умерла от диабета», — училка побарабанила пальцами по замку своего портфеля. «А вы откуда знаете, Ксения Анатольевна?» Альбина перестала утирать нос и с интересом посмотрела на нее. «Навела кое-какие справки». Ксения Анатольевна улыбнулась холодной змеиной улыбкой. «У меня очень обширный и правильный круг знакомых. В отличие от... Вот только не нужно читать мне нотации», — хмыкнула Альбина. «Со своими знакомыми я разберусь как-нибудь без вас». «И все-таки нельзя было останавливать предсказание», — повторила Анук. «И что нам с того предсказания?» Дама в шляпе со злостью впечатала каблук в сырую землю. «Счастливы те, кто его услышал. Спросите у Флоры, радуется ли она». «Я его услышала». Анук посмотрела на нее снизу вверх. Но как-то сразу стало понятно, кто тут главный. И именно поэтому считаю, что нам срочно нужно что-то предпринять. «Что?» — с надеждой спросила Альбина. «Для начала нам нужно найти Флору», — сказала толстуха, и они с Анук понимающе переглянулись. Арина разочарованно вздохнула. Происходящее на кладбище лишь многократно все запутало и усложнило. «Что такое предсказала Марго?» Что могло заставить этих странных женщин искать с ней встречи даже после ее смерти? Может быть, Марго и убили из-за этого незаконченного предсказания? Или она умерла сама, потому что прерывать предсказывающего опасно? Анук говорит, опасно. И не верить ей нет причин. «Может, попробуем еще?» — спросила Альбина, стряхивая соринки со своей мини-юбки. «Бесполезно». Анук почесала кончик носа. «Ее тут больше нет». «А если попробовать призвать Марго из другого места?» Толстуха, обмахнувшись веером, качнула телесами. «Здесь ее тело». Дама в шляпе кивнула в сторону закрытого гроба. «Если нам не удалось поймать Марго здесь, в другом месте будет еще сложнее. Ну что?» Она обвела взглядом своих спутниц, сняла с шеи камею. «Я отпускаю человечков». «Человечков». У ведьм оказывается гипертрофированное чувство собственной значимости. А ей больше нечего здесь делать. На что они рассчитывали? Эти женщины, у них ничего не получилось. И, кстати, они не поняли, что Марго не просто не пришла, ее что-то не пустило. Арина видела это собственными глазами, и с этой странностью ей еще предстоит разобраться. Она не стала дожидаться, пока дама в шляпе расколдует или, скорее, выведет из транса присутствующих. Осторожно, едва ли не ползком, начала продвигаться к выходу с кладбища, пока ведьмы не заметили слежки. Как ни крути, что бы там ни говорил Волков, в этой истории что-то нечисто. Смерть Марго неестественная. И Арина во всем разберется. Врагам назло. Назло Волкову, который так чертовски, так неотвратимо занят, что не нашел минутки, чтобы встретиться с ней лично. Возможно, если бы он сказал Арине, глядя в глаза, все то, что говорил по телефону, она бы прислушалась. Потому что при всех своих недостатках Волков не перестает быть профессионалом. Но он не занялся Арининым делом, спихнув его каким-то другим профессионалом, потому что оно несущественное. А он берется только за значительные, по-настоящему серьезные дела. Неожиданно злость на Волкова ее успокоила, вернула способность рассуждать логически. Первое, что она должна сделать, это выяснить, кто заманил Марго к пруду. А для того нужно проверить, наконец, память ее мобильного. Когда Арина, уже не таясь, выходила из ворот кладбища, из-за туч выглянуло солнце. Это хорошо. Потому что нет ничего тоскливее, чем похороны под дождем.